Том 13, глава 5. Пришествие бедствия. Борс, у нас проблемы! Никогда не слышал в подземелье такого воя! Давайте отсюда убираться! Авантюристы Ревиры, собравшиеся вместе после поражения Ледяному ветру, преследовали ее и Белла. Они настроились убить легендарную преступницу своими собственными руками. Она смогла нанести им поражение, напав внезапно, но такой большой группой они смогут ее остановить, если нападут вместе. Впрочем, вскоре их намерения изменились. На 25-м этаже раздался мощный взрыв, и теперь подземелье взвыло. Все решили, что пронзительный вой настолько громкий, что выносить его, не прикрывая уши, невозможно, означает аномалию. Авантюристы поняли, что случится нечто непредвиденное, и все без исключения твердили главе Ревиры о том, что им нужно отступать с этого этажа. «Эй, Борс! Борс! Стойте!» «А?» Авантюристы остановились. Борс вытянул в их направлении руку. Вторую свою руку он оторвал от уха и пробормотал. «Он прекратился!» Русалка обхватила тело руками. «Мне не нравится этот звук!» Она была глубоко под водой, ее окружала синеватая тьма. Она погрузилась на глубину, чтобы сбежать от жуткого рева своей матери. Подземелье. Попыталась скрыться под воду. Ее тело изогнулось в позе эмбриона. Она отчаянно пыталась прижать руки к плавникам, которые служили ей ушами. «Страшно, страшно, я так напугана!» Такое уже случалось, хоть и всего раз. Она была уверена, что слышала это 5 лет назад. Она слышала жалобный вой матери в глубинах подземелья. Разумеется, в прошлый раз он никакого отношения к Мари, не способной покинуть водную столицу, не имел. Но все же она была напугана. Что-то плохое родится и в этот раз, она знала. Многое ей неизвестно. Но это она знала наверняка. Она понимала. Мари прижала руки к ушам и зажмурила глаза. Она сбежала по толщу воды в попытке скрыться от ужасающей реальности. Но даже закрыв глаза, она видела своих друзей и свою семью. Ксеносов. Кроме Ксеносов, представился ей и парень, которого она встретила совсем недавно. Он уже стал ей так же важен, как ее собственная семья, и он на этом этаже. Он успел стать одним из самых драгоценных ее знакомых. «Белл». Отбросив страхи, она вынудила себя раскрыть глаза. Слезы смешивались с водой. Русалка поплыла к поверхности, рассекая воду хвостом. Вверху виднелся слабый свет. «Едва успели», – пробормотала Лили, не обращая внимания на каплю крови, упавшую с подбородка. Перед ней был разрушенный кристальный пол. Далеко внизу вода с ревом разбивалась об осколки кристаллов. Ее группа едва успела избежать жутких взрывов, обрушивших пещеры 25-го этажа. Взрывные волны, проносившиеся неподалеку, уничтожили все, что могло напоминать путь наверх. Авантюристы не знали, насколько велики повреждения, но понимали, что ничего хорошего они не сулят. Как бы там ни было, на сражение с монстрами, попавшими в то же самое положение, что и они, времени не было. Водный рай превратился в руины. Многие пути стали непроходимыми. Лилия опасалась, что пока подземелье себя не отремонтирует, они не смогут вернуться к проходу, ведущему на 24-й этаж. «Эти взрывы меня, конечно, беспокоят, но...» «Тот жуткий вой, который слышался секунду назад, он исходил с 27-го этажа?» «Если это аномалия, то был Сан». Айша, Вельф и Микота были обескуражены. «Кассандра! Кассандра, соберись!» «Кассандра-сан?» Но среди авантюристов не было никого, кому было бы хуже, чем целительница. Она рухнула на пол и никак не отвечала на попытки Дафны привести ее в чувство. Подруга склонилась над Кассандрой и трясла ее за плечи, а Харухиме отчаянно кричала ее имя. Силы покинули ноги Кассандры. Она обхватила голову руками. Ее лицо было бледным. Кровь отлила от него настолько, что другие задались вопросом, возможно ли вообще прийти в такое состояние от отчаяния. Это было странно. Лили не могла понять, что случилось. Выражения на лицах Оуки и Вельфа были одинаковыми. Парни нервно затаили дыхание. Способность мыслить притупилась из-за царившего вокруг хаоса. Лили едва могла разобрать, что говорила Кассандра. «Гати...» Она дрожала и повторяла всего одно слово. «Убегайте!» Треск ломающихся кристаллов прекратился. Оно молча выбралось из своей трещины. Порожденное стеной пещеры, оно грохнулось в центральное озеро, разбрызгав воду во все стороны. Первый вой отчаяния был лишь признаком его появления. Вода великих водопадов с грохотом отбивалась от его кожи, белый туман окутал его силуэт. Он не взревел и не издал боевой клич. Лишь его хвост быстрым движением просвистел в воздухе, отчего по воде пошли волны. В глубине пустых глазниц сверкал зловещий алый свет. Оно стояло на краю озера, пригнуло колени, его суставы затрещали, а в следующее мгновение оно исчезло. Сорвавшись с водной глади, оно скользнуло во внутренний лабиринт этажа. «Эй, разве мы не должны были с Борсом встретиться?» «Придурок, свою бы шкуру только спасти». Небольшие группки авантюристов, которые не смогли встретиться с главной группой Борса, бродили по этажу. После того, как раздался вой, четверо авантюристов спешно решили двигаться обратным путем, которым пошли. Они лишились спокойствия, столкнувшись с аномалией подземелья. Для кучки негодяев, зарабатывавших изучением подземелья, такой выбор был естественным. Но все пошло не так, как они ожидали. Что это за звук? За их спинами раздался странный звук. Звук, словно что-то прыгало вверх-вниз. Авантюристы остановились и повернули головы. Шум двигался в их направлении и быстро приближался. В проходе показалась тень. Что за... Что-то идет... Раздался неприятный звук, и голова авантюриста отделилась от туловища так быстро, что он даже не успел закончить фразу. В последние мгновения своей жизни он даже не успел понять, что случилось. Он превратился в притухший кусок плоти. Фонтан крови вырвался из туловища. Так было 4 раза. Авантюристы были уничтожены. Он не обратил внимания на кровь, капавшую с когтей и тела авантюристов. Огромная тень скользнула по лабиринту. Монстр двинулся в другом направлении. Он отправился к новой добыче. Крик разнесся по подземелью. Он принадлежал плачущему копейщику. Небольшая группа оказалась разбита внезапным нападением. Первой пала эльфийская волшебница. Она собиралась истребить позорящую свой вид эльфийку ледяной ветер. И горделивость, граничившая с тщеславием, не позволяла ей выносить существование такой представительницы ее вида. Хоть она и не была сговорчивой, она поступала согласно своим принципам, и ему она казалась достойной женщиной. Она стала первой жертвой когтей. Ее тело разделилось на 2 части. Внутренности разлетелись по полу, а пустой взгляд налился кровью. Она умерла способом, неприемлемым для горделивых эльфов. Потому мужчина лишился спокойствия и ринулся в бой, занеся меч, но этот меч рассек лишь воздух. Перед глазами все потемнело. Что-то раскроило ему череп. Падая, он опустил руку на щеку эльфийки, плачущей кровавыми слезами. «Что это за штука? Не знаю!» «Что ты такое?» 5-й авантюрист-полуэльф, единственный, кто остался на ногах, достал магический клинок. Раздался пламенный взрыв. Когда дым развеялся, оно уже исчезло, оставив на земле лишь обгоревший труп полуэльфа. Тень плясала на стенах подземелья, перемещаясь от одной группы авантюристов к другой. Подземелье наполнили вопли, крики, боли и фонтаны крови. Все быстрее и быстрее, с невероятной скоростью множились мертвые тела. Оно ощущало авантюристов и лишало их жизни одного за другим. Его когти разрывали все, чего касались. Его острые клыки одинаково быстро прокусывали как броню, так и плоть. Удары его хвоста заставили авантюристов давиться собственной кровью. 50 авантюристов, находившихся на 27-м этаже, ничего не могли ему противопоставить. Это была обычная резня. Авантюристы могли лишь кричать. «Что это за здоровенная фигня?» Те, кто его видел, застывали от страха. Все, кто его видел, были убиты и поглощены. Их крики эхом отражались от стен этажа. Их оружие было сломано. Они пытались бежать, но не могли. «Борс! Борс, спаси нас! Спаси!» Пир начался. Путь во чреве кристального лабиринта наполнили отчаянные вопли. Лазурные потоки 27-го этажа обогрела кровь. Тела авантюристов добавлялись одно за другим, и монстры, жуткая орда, пировали. Они пили кровь людей, смешанную с водой водопадов, словно росу, и жадно поглощали тела, которые вода приносила им, будто наслаждаясь первоклассными деликатесами. Кто-то обратился цветком плоти, кто-то был разделен на части, кто-то был сокрушен. Чьи-то тела стали игрушками. Те, кто предприняли отчаянную попытку бегства, были встречены ордой монстров, окруживших и разорвавших их бесчисленными когтями и клыками. Те, кто оставлял умирающих товарищей позади, вкусили горечь. Однако вскоре уходили за ними следом. Водная столица превратилась в сцену расправы. «О нет!» «Что же?» Увидев, что творится над двумя этажами ниже, Чигуса затряслась от страха, а Оука застыл. Они выбрались из пещеры на 25-м этаже. Лили и остальная группа стояли у устоя водопада, рядом со входом на 26-й этаж. Грохот падающей воды не давал ничего услышать, но они видели, что происходит. Они едва успели выйти из пещеры. Воды великого водопада окрасились в красный цвет, слабый, едва уловимый красноватый оттенок. Водный поток, соединенный с водопадами лабиринта, превратился в реку крови, созданную пиром монстров. Изумрудно-голубой цвет воды, воды озера на 27-м этаже, стал казаться далеким воспоминанием. Внизу, в далеком озере, Лили и остальные увидели черные крапинки. Руки, ноги авантюристов и наполовину съеденные тела. В водах нижнего этажа водного рая всплыли куски поломанного оружия. Глубины ада были переполнены трупами, вернувшимися к матери, подземелью. «Не может быть! Это все... кровь?» Вельф не мог скрыть дрожь в своем голосе. «Какое-то безумие! Сколько авантюристов! Нет, все, кто пошел на 27-й этаж...» Голос Микото затих, словно она задумалась о возможных исходах. «Хватит так шутить! Сударь Белл еще жив! Сударь Белл!» Запаниковала Лили. Харухима испугалась еще сильнее Лили. Она побледнела и смогла выдавить из себя лишь стон. Даже Айша погрузилась в замешательство. «Что за чертовщина там творится?» Туристка второго ранга перевела взгляд с наполненного кровью озера на находившуюся напротив расщелину. На мгновение она растерялась, представив, что могло вылезти из такой глубокой раны на стене подземелья. «Спускаемся на 27-й этаж! Не знаю, что происходит, но мы обязаны спасти сударя Белла!» Закричала Лили. Высоко над головами группы паствы Гестии кричали авантюристы, оставленные охранять проход на 24-й этаж. Тоннель, который вел внутрь 26-го этажа, находился в юго-восточной части пещеры, в которой были Лили и остальные. Для паствы Гестии этажи внизу считались неизведанным миром, но все кивнули в ответ на предложение Лили. Ни Вельф, ни Микото, ни Харухимы не мешкали ни секунды. Лили собиралась побежать к пещере, ведущей вниз. Но молчавшая все это время Кассандра схватила ее за руку. «Сударыня Кассандра, сейчас не время для...» Она оборвалась на полуслове, посмотрев на лицо девушки, сжимавшей ее небольшую руку обеими своими. «Кассандра», – произнесла Дафна, замершая, как и Лили. Вельф и остальные остановились и молча уставились на Кассандру. «Простите, простите, простите, простите!» Она рыдала, но не отпускала руку Лили. Ее лицо выражало отчаяние. Она мотала головой, а слезы ручьями текли из ее глаз. Она извинялась перед теми, кого здесь нет. «Мне жаль! Мне так жаль!» Она извинялась перед множеством авантюристов, которых она бросила, потому что никто из них ей не поверил. И перед тем, кого она опустила в то место, в котором родилось бедствие. Она не могла перестать извиняться. Так начался пир бедствий. Подземелье молчало. Оно принимало кровь, текущую по его стенам, как должное. Кристаллы, которые прежде поблескивали синим светом, стали красными от крови, превратив вид этажа, на который смотрела группа Белла, в адскую пещеру. Подземелье знало, как должно окончиться их путешествие. Выживших быть не должно. Свет кристаллов на потолке начал меркнуть, словно свет магических ламп, у которых кончился заряд после взрывов на 25-м этаже. Комната погружалась во тьму, а до нас доносились звуки. «Что?» Хаотичный рев монстров, звук чего-то сотрясающего подземелье. Все это смешивалось с отдаленными криками авантюристов. Все слилось в странную нескладную мелодию. Что это за звуки? Что это за крики? Поддерживая тело Лю, я не мог не закричать на кота человека, стоявшего перед нами. «Что ты сделал?» «А ты не видишь? провел церемонию. Он улыбался, явно довольный собой. Церемонию, которая пробудит меня от моего кошмара. Кошмара? Впалые глаза блестели, словно он лишился рассудка. Безнадежно. Я понятия не имею, о чем они говорили. Панику у меня вызвал тот факт, что стоявший напротив злодей радовался, несмотря на то, что он в таком же положении, что и мы. У него появлялся пот от воя монстров и тряски подземелья. Да и зубы его, судя по всему, ходят ходуном. Словно он тоже идет вместе с нами в объятия смерти. Впрочем, куда больше меня беспокоило то, как Лю всегда собранная и спокойная сейчас себя ведет. «Джура!» Она сделала от меня шаг, пытаясь успокоить сорванное дыхание. Но ее небольшое тело ей не подчинилось. Словно сейчас в это самое мгновение ее охватил страх. Или, что вероятнее, она не может сбежать от памяти о том ужасе, который случился, и теперь содрогается при одной мысли о нем. Она обхватила руками грудь и злобно посмотрела на кота-человека. Тот, впрочем, очень обрадовался такому взгляду. «Кроличья лапка, ты не можешь понять, хоть Лайн сейчас в таком ужасе, что готова сдохнуть!» Усмехнулся он, обратив на меня взгляд. «Я призвал его здесь, на 27-м этаже! Хватит!» Не обращая внимания на выкрик Лю, кота-человек усмехнулся. Его следующие слова лишили меня дара речи. «Я призвал зверя, который казнил паству Астреи!» Уран поднялся со своего трона. «Уран, что-то случилось?» Он находился в зале молитв под гильдией, в каменной комнате, похожей на храм. Четыре факела были установлены на алтарь подземной комнаты, освещая все вокруг красноватым светом. Синие глаза величественного бога, находившегося на темном возвышении, округлились. Даже через окулюс Фолс ощутил всю серьезность положения, увидев, что божество вскочило со своего трона. Обычно Уран не двигался с места. Для Урана время словно замерло. Наконец он проговорил. «Оно снова показалось». «Оно? О чем это вы? Что вы пытаетесь сказать, Уран?» В голосе Фелса, слушавшего неполное объяснение бога, слышалась паника. Уран посмотрел вниз, словно пытаясь заглянуть в подземный мир, раскинувшийся под его ногами, и произнес. «Монстр, что истребил паству Астреи 5 лет назад!» Уран продолжил мрачно говорить с озадаченным Фелсом. «Бедствие началось снова!» «Видишь ли, 5 лет назад у моей паствы, пастры Рудра, была размолвка с паствой Астреи. Не знаю, кто там был прав, кто виноват, но когда нам, злодеям, переходят дорогу, мы это просто так не оставляем. И мы решили подловить их в подземелье». Белл сглотнул, услышав слова Джуры, разносившегося по залу на 27-м этаже. Где-то в его голове не унимался тревожный звоночек. То, что он слышал, было связано с тем, что Лю рассказывала ему на 18-м этаже. «Как и сегодня, мы собрали кучу огненных бомб. Мы думали заманить Лайн и ее подружек поглубже и похоронить заживо. Но эти сучки оказались слишком крепкими. В итоге нас прижали и заставили защищаться». Страх и гнев копился в глазах Джуры при воспоминаниях о том дне. Неожиданно, впрочем, он успокоился, и на его дрожащих губах появилась улыбка. «А потом случилось то, чего мы совсем не ждали». Лицо Лю скривилось, а Джура усмехнулся. «Не ждали?» – переспросил Белл, подбежал по его лицу. Кота-человек побледнел, но, несмотря на это, продолжил улыбаться. «Видишь ли, подземелье породило эту тварь». «Когда подземелью наносится сильный вред, это провоцирует инстинкт самозащиты. Оно завывает так сильно, что даже мои молитвы не приносят плодов». Уран говорил с сожалением, словно вслушивался в голос подземелья. В тот день, 5 лет назад, паства Рудры бездумно принесла в подземелье множество адских камней, вызвав цепочку мощных взрывов на одном из этажей. Повреждения были такими сильными, что тот этаж больше нельзя было назвать лабиринтом. И тогда подземелье послало предупреждающий сигнал. «Если просто повреждать структуру лабиринта, бедствий не случится. Подземелье просто отремонтирует себя и восстановится. Эту великую силу дети зовут бесконечным потенциалом». «Однако, если разрушения слишком велики и регенерация подземелья не справляется достаточно быстро?» «Да. Подземелье принимает решение не восстанавливаться, а устранить источник повреждений». «Довольно простая система, если считать подземелье живым существом. Когда чужеродное существо атакует атакуют человека изнутри, иммунная система пытается уничтожить вторгнувшегося чужака. Естественный механизм самозащиты, который существует у всех живых существ. То же самое можно сказать и о подземелье. Среди авантюристов ходит слух, что подземелье живое. Когда утробу всех монстров атакуют слишком яростно, живой подземный лабиринт активирует защитные инстинкты и порождает нечто, что служит подобием иммунной системы. Это нечто должно убить чужеродные организмы, здесь имеется в виду вторгнувшегося авантюриста. Существо можно считать поборником подземелья. Этот поборник отвергает защитную волю Урана, призванного сдерживать подземелье. Хотите сказать, что кто-то причинил подземелью такие же разрушения, что и 5 лет назад? Спросил Фелс. Похоже на то. Существо, которое 5 лет назад породило подземелье, было аномалией. Оно не было известно Урану, а значит, не знали о нем паства Астреи и паства Рудры. Монстр был неизвестен. Ни паства Локи, ни паства Фрей, ни крупнейшие до них группы Зевса и Геры с этим монстром никогда не сталкивались. А это значит, что за прошедшее с того момента, как боги спустились в мир смертных тысячелетия, этот феномен случался лишь однажды. Только Уран, моливший подземелье о милосердии, его заметил, и только жертвы безымянного монстра его видели. «Все, кроме меня, были убиты! Кроме этой суки из паствы Астреи и меня!» Белл услышал подробности о том, о чем умолчала Лю, и его охватил ужас. Лицо Лю, стоявшей позади, исказилось от боли. «Целых 5 лет я обдумывал то, что случилось. Я изучил все подробности и придумал, как могу снова призвать этого монстра. Я не просил о помощи остатки злодеев, нет, я все сделал сам!» Белл не мог поверить своим ушам, слушая разгоряченного Джуру. Его голова начала кружиться от волнения. Дрожащими губами он наконец смог произнести. «Зачем? Зачем ты призвал его снова?» «Чтобы приручить его, разумеется!» Мгновенно ответил Джура. «Хоть я в тот раз знатно обделался, как укротитель я не могу отвести от этой твари взгляда. Лайон, для тебя он выглядит как монстр, да? Но не для меня. Для меня он прекраснее любой богини!» Лю посмотрела на Джуру с отвращением. Впервые за весь рассказ голос кота-человека дрожал от волнения. «Монстролюб». Это слово всплыло в памяти Белла само собой. «Одно его присутствие способно запугать любого, убить любого, уничтожить что угодно. Я его хочу, хочу, чтобы он стал моим!» Возможно, от того, что Джура был укротителем, его глаза блестели словно у ребенка, увидевшего новую игрушку, а его голос переполняла радость. Несмотря на то, что тело кота-человека содрогалось от волнения и страха, он искренне хотел заполучить себе этого монстра. Джура в какой-то мере боготворил это жуткое существо. То есть, однорукий укротитель, однажды видевший ошеломляющую мощь этого монстра, не гнушался повторить случившуюся трагедию. Лю злобно смотрела на Джуру, раскрывшего свой план. «Дурак! Этот монстр не такой, как остальные! Его невозможно приручить! Обычными методами невозможно, но у меня есть это!» Джура достал роскошный ошейник. Этот предмет резонировал с его кнутом и позволял злодеям подчинить даже монстров глубинных этажей. «И с этой зверюгой мне нечего будет бояться! Меня ничто не запугает!» «Даже ты, Лайон!» Джура указал на Лю рукой, пылая ненавистью. «Не было ни одной ночи, в которой ты не мучила бы меня во снах! Все они были кошмарами! Но когда я призвал этого монстра...» «Да, я пересилил ужас того дня!» Белл услышал яростный поток слов, в котором для него выделилось слово «кошмар». Лю была катализатором ужаса Джуры, и он собирался использовать ее собственный ужас, чтобы унизить и убить ее. К этому человеку нельзя испытывать сочувствие. Вместе с тем, Белл видел, что икота человека просто терзает его прошлое. «Он будет моим! Я никогда не сдамся!» Взревел Джура, подняв взгляд к потолку. 5 лет исследований и изучения привели Джуру к 2 выводам. Первый, сколько бы ни было причинено повреждений подземелью на верхних этажах, стон. Оно не издаст. Не будет и других предупреждений, потому что близкая к поверхности зона успокаивается волей Урана. Потом Джура определил, что призвать монстра там будет невозможно. Второй вывод касался условий призыва безымянного монстра. Повреждения этого этажа должны быть настолько серьезными, что подземелье не должно успевать восстанавливаться. Если повреждений будет нанесено достаточно, монстр будет призван на этом этаже. Сравнив количество адских камней, использованных его паствой 5 лет назад, и указанные на сотнях карт повреждений, причиненные подземелью, Джура определил, что должно быть уничтожено не меньше пятой части нужного этажа, то есть саму структуру подземелья необходимо повредить. Джура приручил и пожертвовал огромным количеством монстров за 5 лет своих экспериментов в разрушении этажей. По реакции подземелья он наконец определил, что водная столица считается самим подземельем за один этаж. Никто не знает этих условий. Если бы мы установили какой-нибудь закон, авантюристы могли бы заподозрить, что может случиться. Поэтому мы решили просто скрыть правду, сказал Уран. В обычных условиях ни один авантюрист не способен причинить такой масштабный урон серединным и ниже этажам. Да и кто бы в конце концов стал бы рисковать ради этого жизнью? Паства Астреи, столкнувшаяся с монстром, была уничтожена, а всех оставшихся членов паствы Рудры истребила ледяной ветер. Лю была единственной, кто знал правду о случившемся, и Уран не думал, что эльфийка, пережив ту трагедию, решит снова нарушить негласный запрет на разрушение подземелья. То есть это существо не должно было объявиться снова, и оно никогда бы не появилось, если бы ледяной ветер добило Джуру. «Я все рассказал ксеносам. 5 лет назад они ощутили аномалию и были ей напуганы. Их помощи я попросил, чтобы подобное никогда не повторилось снова, но...» «Сейчас Лидо и остальные ксеносы участвуют в изучении Кноса», – прошептал Фелс. Мерцающие кристаллы освещали скрытую капюшоном голову мага. Уран мрачно кивнул. «Да, быстро справиться с этой аномалией невозможно». «Но то, что случилось на серединах... нет, нижних этажах, экспедиции, которые туда отправились, не может быть. Паства Гести ушла вниз? Приручить монстра? Жуткого монстра, который смог истребить всю паству Лю? И ты призвал его на этот этаж?» Белл никак не мог сложить картинку по информации, которая поступала так быстро. «Бесполезно. Я не могу угнаться». Ощущая в ушах собственное сердцебиение, Белл отчаянно пытался осознать, что происходит. «То есть монстр, которого Джура намеренно призвал, разрушая этаж, так пугает Лю? Кошмар, который не должен был возвращаться. Сейчас он бежит по этажу, уничтожая всех, кто кажется ему вредителем. То есть... Борс?» Наконец осознав, что происходит, Белл повернулся ко входу в зал и к лабиринту, в котором слышались радостные завывания монстров. Лица авантюристов из группы Борсов всплывали в памяти парня, и он уже было собирался броситься им на помощь. Но Лю схватила его за руку. «Лю? Нет!» Тонкая рука эльфийки была белой, как снег. «Вы не должны уходить, если попытаетесь сразиться с этим монстром!» Впервые Белл увидел мольбу в ее глазах. Обычно наполненные решимостью голубые глаза эльфийки смотрели на него сейчас с отчаянием. Словно она плакала без слез. Словно умоляла какого-то призрака прошлого ее не оставлять. Белл не знал, что делать. Он не знал, что ответить. «Именно так, Лайон. Не можешь позволить ему уйти, да? Ты с этой зверушкой дралась. Ты, как и я, прекрасно знаешь, на что она способна». Джура снова усмехнулся. «К тому же...» Следующие слова кота-человека заставили глаза Белла округлиться. «Тебе не хочется толкнуть очередного друга на эшафот собственными руками?» Казалось, лицо Лю сейчас треснет. «Да, именно этим ты занималась. Заткнись, чтобы спасти бесценную себя. Заткнись. Только пожертвовав подружками, ты смогла отогнать того монстра. Заткнись!» Кота-человек расхохотался. Белл прирос к земле. Лю запрокинула голову и взвыла. Трое авантюристов оказались захвачены своими эмоциями. В этот момент по подземелью пронесся рев. Белл не мог даже вздохнуть. Лю застыла. Джура вздрогнул. Все тщательно тренированные чувства троих авантюристов и их инстинкты подавали тревожные сигналы. Впрочем, затишье не продлилось и секунды. Пол задрожал, и в зал, в котором стоял Белл и остальные, повалили авантюристы. Группа авантюристов явилась во главе с Борсом. Карательный отряд, так хорошо знакомый Беллу и Лю. Однако его ряды заметно поредели. Те, кто остались, были покрыты кровью и не своей собственной. Белл повернул к ним голову. «Бор, Его зубы замерли на полуслове. Пара кроваво-красных глаз появилась в темноте коридора прямо у входа в комнату. Ледяные когти сжали сердце парня. Вот она. Мгновение спустя тень слилась с тьмой. Белл слышал, как кристаллы трещат под ногами монстра, а заметил молниеносное движение за спинами пытавшихся сбежать Борса и его группы. Существо пронеслось мимо в один миг. Белл услышал лишь свист. Он даже не успел отреагировать. Когда он повернул голову, то заметил, что один из участников группы Борса исчез. Парня обуял ужас, он не понял, что случилось, и окинул комнату взглядом, но ничего не увидел. Звук раздался сверху, будто гигантский паук-монстр отпрыгнул в угол между стеной и потолком. Бледный пропавший авантюрист был зажат в его челюстях. Слабый свет кристаллов осветил огромный и тонкий силуэт монстра. У него были две руки и две ноги. Тонкие и длинные руки совсем не подходили к телу по размеру. Ноги также были длинными и тонкими, а колени сгибались в обратную сторону. Странное, костистое, почти не покрытое плотью тело было покрыто панцирем, который на первый взгляд можно было принять за броню. Он светился неестественным темно-фиолетовым светом. От низа спины тянулся жесткий 4-метровый хвост. Вытянутая голова походила на звериный череп, если не считать алого света, блестевшего в двух пустых глазницах. Этот цвет был гораздо зловещее и насыщеннее, чем цвет рубиновых глаз Белла. Если бы Беллу пришлось описывать, как этот монстр выглядит, он бы назвал его «скелетом динозавра, одетым в броню». Среди бесчисленного множества монстров, населяющих подземелье, этот выделялся своей необычностью. Его тело повисло на схватившихся за кристальные стены конечностях, и монстр окинул взглядом Белла и других авантюристов. В длину он был около 3 метров. Его, безусловно, можно отнести к монстрам из категории «больших». Самой выделяющейся его чертой были большие, похожие на клыки, изогнутые когти. Шестипалые руки оканчивались длинными когтями темно-фиолетового цвета. При виде этих когтей Лю погрузилась в отчаяние, а Джура напряженно улыбнулся. Монстр, вызвавший 5 лет назад настоящую трагедию, появился перед пережившими ее авантюристами и впервые видевшим его Беллом. Алые глаза уставились на убегавших авантюристов. «Помоги!» Прямо на глазах пораженного Белла монстр откусил кусок зажатого зубами авантюриста, словно это было самое обыденное действие в мире. Таков был главный виновник падения паствы Астреи. Было время, когда люди считали, что у юных девушек-авантюристок, собравшихся в одной пастве, есть все шансы войти в ряды сильнейших. Этот монстр уничтожил их и стер их будущее за считанные минуты. 2 авантюристки 3-го уровня, 8 авантюристок 4-го уровня. Безымянный монстр уничтожил 10 авантюристок 2-го ранга. Несмотря на то, что в записях гильдии не было упоминания об этом звере, Уран дал ему имя Джаггернаут, Уничтожитель. Голова авантюриста бесшумно вылетела из клыков монстра и разбилась об пол. Борс и остальные, увидев это, побледнели. Разум Белла опустел. Монстр двинулся снова. Он изогнул колени, сжался и снова исчез. Он передвигался с невероятной скоростью. Ветер от его прыжка был так силен, что заставил развиваться волосы авантюристов. Белл в последний момент уклонился от фиолетового развода в воздухе. Мгновение спустя раздался крик. Зверочеловек был рассечен на несколько частей. Когти двигались так быстро, что за ними оставались разводы в воздухе. Его убили. Он пал от одного взмаха. Резня продолжилась незамедлительно. Зверь разрезал пару дварфов длинным, похожим на цепь, хвостом. Они рухнули на землю, закашливаясь кровью. После он опустил лапу на эльфийку, уронив ее на пол. Еще сжимая оружие в руках, она стала жертвой когтей, ее руки и ноги отделились от тела, она стала беспомощным куском плоти. После оно заглотило человека целиком. За время, которое не дало Беллу даже осознать, что случилось, произошло 5 смертей. Почти обезумевшие от страха и злости, 3 авантюристов-бойцов ринулись вперед, замахнувшись двуручным мечом, дубинкой и секирой. За мгновение до того, как оружие нашло свою цель, монстр ловко использовал свои изогнутые назад ноги и, вызвав треск кристального пола, отпрыгнул в сторону. Удары пришлись в воздух. Джаггернаут приземлился на огромное скопление кристаллов, окатив всех вокруг дождем обломков. Он снова бросился вперед, и верхние части тел троих авантюристов взлетели в воздух. Фиолетово-синий зверь не унимался. Перепрыгивая от одной кристальной колонны к другой, зверь пустился в бешеный смертельный танец. Каждый раз, когда он пролетал мимо авантюристов, рассекалась броня, и кровь брызгала фонтаном. Словно паук, плетущий паутину, монстр прыжками показывался с разных сторон группы Борса. Пойманные в эту сеть, авантюристы давились кровью, теряли конечности и падали на землю друг за другом. Бедствие, которое Кассандра видела в своем сне, воплотилось в реальность. Проводить резню, на которую не способен даже босс этажа, позволяло монстру его способность двигаться с неимоверно высокой скоростью. Обычно большие монстры так быстро двигаться не способны. Используя безумную силу своих ног, создание летало словно снаряд от одного конца 50-метровой комнаты до другого, эффективно уничтожая вирус, то есть авантюристов. Монстр рикошетил от пола, стен и потолка, продолжая серию прыжков и безжалостно уничтожая огромную группу авантюристов, собравшихся словно на убой. Они не успевали даже понять, что происходит. Столкнувшись с главным кошмаром своей жизни во второй раз, Лю не могла произнести и слова. Даже Джура, инициатор творящегося ужаса, не мог не сотрясаться от происходящего. Белл не мог поверить в то, что видел. Авантюристы падали один за другим. Отважных воителей рассекало на части вместе со щитами. Трусов пронзало прямо во время бега. Распевы заклинателей, решивших противостоять бедствию, превращались в их реквиемы. Происходившую расправу нельзя было назвать боем. Множество смертей, случившихся за считанные секунды, заставили парня оказаться на грани. Наблюдая за безжалостной казнью авантюристов, Белл ощущал не ужас и не отчаяние. Эти чувства в его голове будто кто-то отключил. Неожиданно он взорвался, широко распахнув глаза и издав рев, он бросился в эпицентр расправы. «Господин Кранелл!» К счастью, Белл не бежал по коридорам и не видел тела других авантюристов. В конце концов, смертей, случившихся на его глазах, оказалось достаточно, чтобы он совершенно лишился спокойствия. Пренебрегая криком Лю, он набирал скорость. Жуткие когти и клыки оказались направлены на авантюристов, совсем недавно попавших в одну группу с Беллом. Братьев зверолюдей, могучие амазонки и вооруженного секирой Борса. «Думаешь, все это останется безнаказанным?» Обратив свою ярость в рев, Белл подхватил двуручный меч, выпавший из рук своего бывшего владельца, и бросился на перерез фиолетовому разводу в воздухе. Меч нашел свою цель, о чем всех оповестил низкий раскатистый звон. Фиолетово-синие частички посыпались на землю. Свет в пустой глазнице Джаггернаута уставился на парня. Монстр получил прямое попадание со стороны, остановившее его атаку. Рубиновые глаза Белла отследили траекторию быстрого движения огромного тела. И он, ускорившись, нанес удар мечом, пришедшийся прямиком в панцирь монстра. «Кроличья лапка?» Покрытые кровью Борс и его спутники начали всхлипывать от радости, увидев, что Джаггернаут остановился. Впервые за все время что-то смогло прервать волну смертей. Белл впился взглядом в свет пустых глазниц монстра. Осознав, насколько серьезным в этот раз будет его враг, парень содрогнулся. В свою очередь, монстр признал навыки ударившего его создания и решил переключиться на представляющего для него угрозу авантюриста. Они заметили друг друга. Смертельная схватка между авантюристом и монстром началась. Парень махнул мечом, а монстр снова отразил локтем этот удар. Зазвенев, металл снова отколол кусочки от вражеской брони. Белл ощутил на себе огромную силу Джаггернаута. Однако, даже покрываясь потом, при мыслях об огромной силе монстра, нашел в своем нападении намек на преимущество. «У него проблемы с защитой!» Панцирь его противника треснул от одного удара. Мелкая трещина пробежала и по тонкой руке. Начало боя было достаточно, чтобы Белл осознал. Поскольку сила и скорость этого монстра развивались до предела, его стойкость к атакам снижена. Кто нанесет удар первым, тот и победит. Придя к такому простому и очевидному условию победы, Белл выжил из своего тела все, на что оно было способно. Используя энергию прочных, стоявших на земле ног, парень развернулся верхней частью тела, чтобы нанести удар двуручным мечом с замаха. Черный шарф, обвязанный вокруг его шеи, повторил движение металлического клинка. В ответ на это движение Джаггернаут изогнул ноги и прыгнул. Белл, наносивший удар со всей силы, промазал, а его враг словно испарился. Парень поднял взгляд, услышав, как что-то схватилось за потолок. Джаггернаут подпрыгнул вверх и смотрел на него сверху вниз с потолка. «Не может быть!» Возможно ли, что монстр преодолел 20 метров до потолка одним прыжком? «Нет, так не бывает. Нечто подобное не может существовать!» Мало того, что этот большой монстр достаточно силен, чтобы убить авантюриста третьего уровня одним ударом, так он еще и обладает скоростью, позволяющей ему так легко уходить от вражеских атак. Все знания, которым Белл обладал о монстрах, перевернулись с ног на голову. Все же набранный парнем опыт позволил ему провести сравнение. «Оно сильно как босс этажа и двигается быстрее Игуясу. Что за издевательство? Как оно существует? Мне не победить. Это невозможно. Нужно отсюда бежать». Белл отогнал появившиеся в голове мысли, отрицая то, что подсказывали ему логика и инстинкты. «Только вот сбежать от него я все равно не смогу». Отогнав страх и сомнения, парень отдался на волю решимости драться во что бы то ни стало и стиснул зубы. Джаггернаут обнажил зубы, впился в Белла взглядом и запустил себя с потолка вниз одним могучим движением. Белл едва уклонился от огромной стрелы разрушения, отправившейся прямо в него. Ударная волна была быстрой и мощной. Авантюристам, словно приросшим к полу, пришлось отступить на несколько шагов от места падения монстра. В полу образовался похожий на кратер разлом. Кристальные осколки осыпали Белла, будто картечь. Двуручный меч, который парень не успел отвести в сторону вовремя, оказался разбит. «Что за...» Скользящий по земле Белл выкинул остатки меча из рук и направил левую руку в монстра. Как бы ни был быстр враг, Белл знал, что его молниеносное пламя движется быстрее после поднятия уровня. Он решил использовать заклинание, чтобы сломить уязвимую защиту монстра. «Не сработает! Вспышка!» Отчаянный крик Лю прозвучал в тот же самый момент, когда закричал Белл. Как только алый пламенный снаряд ударил в цель, фиолетово-синяя броня Джаггернаута блеснула. Белл ощутил действие своего молниеносного пламени на своем собственном теле. Он отпрыгнул, так и не поняв, что случилось. От его нагрудника исходил дым. Взрывная мощь и жар были так сильны, что в то мгновение, когда в него ударило собственное заклинание, парень растерялся. В воздухе еще плясали искры. «Отразилось!» Когда отголоски пламени, которым Белл никогда не думал подпалить себя, развеялись, он уставился на стоявшего напротив существо. Броня монстра продолжала светиться. Свет расходился от того места, в которое ударило заклинание. Однако ни малейшего намека на рану там не было. Непонимание происходящего поразило было всего на мгновение, однако это мгновение было использовано Джаггернаутом. Оттолкнувшись от земли, он запустил себя в Белла. Белл заметил несущегося на него занесенной рукой монстра и принял защитную стойку, но опоздал. Длинные блестящие когти скользнули в воздухе. Правой рукой Белл вытащил кинжал Гестии из ножен. Фиолетовый развод кинжала был зеркальным отражением развода когтей монстра. Парень попытался их заблокировать. «Нет!» Когда оружие встретилось с когтями, Белл услышал за своей спиной шепот. Эльфийка отчаянно прошептала единственное слово, словно птица, лишившаяся крыльев. А потом он ощутил удар такой силы, что весь мир тряхнуло перед его глазами. В следующее мгновение парень ощутил неестественную легкость в правом плече. Что-то, кружась, просвистело в воздухе. Яркая, словно певчая птица. Оно разбрызгивало капли жидкости, похожей на кровь. Это было одето в защитную перчатку. Это сжимало черный кинжал. Это была правая рука Белла. Он лишился одной из рук. Правая рука была отсечена над локтем. Осознание снизошло на Белла не сразу. Однако в то мгновение, когда парень понял, он ощутил жуткое жжение в том, что осталось от его правой руки. Крик вырвался из его глотки. Словно восстанавливая застывший ход, кровь начала хлестать из отрезанной руки. Боль была такой сильной, что парню казалось, будто его нервные окончания погрузились в пламя. Его глаза налились кровью. Рука, все еще вращаясь и сжимая кинжал, летела в воздухе по параболе и приземлилась в водный поток. Он слышал, как Лю выкрикивала его имя, но не с сожалением, а с предупреждением. Огромная тень накрыла Белла. С удивлением парень обнаружил перед собой силуэт монстра, занесенным над ним, словно гильотина, когтями. Страх перед когтями, срезавшими его руку вместе с броней, чуть не заставил его рухнуть на колени. Однако парень смог поднять защищенную нарукавником левую руку для блока. Блеснул двойной адамантин. Спустя мгновение нарукавник столкнулся с когтями и был уничтожен. Эта броня была несокрушимой. По крайней мере, в это верил Белл. Это точно был самый прочный сплав, когда-либо изготовленный в эльфом. Но сейчас дир адамантиновый нарукавник, выдерживавший даже удары черного минотавра, был расколот. Он не выдержал и удара. Белл хотел просто отвести когти в сторону. Однако, когда они скользнули по металлу, сила удара сокрушила броню. Такой силой разрушения обладали когти Джаггернаута. Они были зловещим продолжением когтистых пальцев монстра. Сами пальцы монстра были тонкими, а их кончики прочными и изогнутыми. Когти монстра блестели тем же фиолетовым светом, что и божественный кинжал Белла. Лишь Лю и Джура знали правду. Ничто не должно касаться этих когтей. Нужно сражаться так, чтобы они никогда не впились в плоть. Только они, парализованные от страха перед вернувшимся зверем, из их кошмаров знали, что заблокировать когти разрушения нельзя. Когти, большие, похожие на клыки, были подарком подземелья. Они могли превзойти любую броню и были острее любого оружия. Монстр безжалостно продолжил атаковать Белла, ошеломленно уставившегося на левую руку. Он снова занес когти и опустил их. Этого было достаточно, чтобы уничтожить броню парня. Каким-то чудом ему удалось избежать прямого попадания по телу. Однако его однорукое тело дрогнуло. Парень лишился надежды, увидев, как серебристые обломки брони разлетаются в разные стороны. Наплечники, поножи, наколенники и нагрудник слетели с его тела, разбитые на кусочки. Даже ножная сумка оказалась срезана, вылилась вся живительная жидкость. Оказавшись в крови и слезах, Белл с немеющим от страха и боли телом кое-что осознал. Защита этого монстра так слаба, потому что она ему не нужна. Поразительная сила, способная разрушить абсолютно все когти, и ошеломляющая, ни с чем не сравнимая способность убивать. Зачем ему защищаться от добычи, если можно уничтожить ее за долю секунды? Целью этого существа была атака и сокрушение врагов. Монстр перед глазами парня был живым воплощением катастрофы. Апостол смерти, спущенный с поводка подземельем. Словно марионетка, которой перерезали ниточки, Белл неловко уворачивался. Черная тень накрыла его сердце, несмотря на то, что ему удавалось выжить так долго. Он слышал, как разбилось его сердце, звук отчаяния. Куда более глубокого и разрушительного, чем то, что испытал, сражаясь с вооруженным минотавром. Безжалостный Джаггернаут взмахнул хвостом, разрушительным оружием смерти, ударяя добычу, почти опустившую от отчаяния руки. Удар пришелся в шею Белла. Место, которого не должно касаться атаки, издало хруст. Смерть. Белл слышал звук, означавший конец его жизни. Он потерял сознание. Запущенное в воздух ударом хвоста монстра, тело парня стрелой полетело по воздуху. Из отрезанной руки лилась кровь. Приземлившись, тело начало катиться по полу и остановилось только у того места, где вода сходилась с полом. После этого тело замерло. «Господин Кранел». Стоявшая неподвижно Лю едва смогла прошептать эти два слова. Время словно остановилось. Мир растерял краски. Случившееся казалось ей ложью. Вода будто бы перестала течь. Крики других авантюристов и ее сердцебиение казались далекими. Лишь жуткое тело парня, лежащее лицом вверх там, где он приземлился, выделялось среди всего остального. Крик Лю рассек воздух, разбив оковы ужаса, которые мешали ей двигаться. Она, наполовину прыгая, наполовину бегом, бросилась к нему. Склонившись над парнем, она испытала шок. Вдобавок к отрезанной руке все его тело покрывали порезы и синяки, указывавшие на то, что его кости были сломаны. Кровь текла из уголка рта, в скрытых прядями волос глазах не было признаков сознания. Однако каким-то чудом его голова не была срезана мощным ударом хвоста. В голове Лю крутилось лишь одно слово – смерть. Побледнев и содрогнувшись, она приложила палец к шее Белла. «Он еще жив?» Удивлению эльфийки не было предела. Она склонилась над парнем. Ее внимание привлек едва слышимый звук дыхания. Шарф Голиафа позволил Беллу пережить мощный удар в шею, не получив и царапины. Материал, полученный из гигантской стальной шкуры, позволил избежать смертельного исхода и спас владельцу жизнь. Впрочем, несмотря на защиту от разрезания, силой удара этот шарф ничего сделать не мог. Одно лишь столкновение заставило Белла думать, что он умирает. Скорее всего, часть его шеи была сломана. «Нужно остановить кровотечение из руки. Нет, сначала нужно заняться его шеей». Холодный пот появился на коже Лю, и она начала читать заклинание. «Пою тебе о далеком лесе, знакомую мелодию жизни». Она использовала все свои зелья еще во время погони за отрядом Джуры. Заклинание, как ей казалось, читается целую вечность, но это была единственная восстанавливающая способность, которой она обладала. «Природное исцеление!» Нежный свет, подобный свету солнца, над дремучим лесом осветил шею парня. Заклинание Лю позволяло исцелять как внешние раны, так и внутренние, а также восстанавливало силы. Однако оно работало не мгновенно, как зелье. Продолжительный период, требуемый для действия, был главным недостатком этой магии. Ожидая, пока заклинание сработает, Лю зубами и одной рукой оторвала кусок своего плаща и перевязала им правую руку Белла, чтобы остановить кровотечение. Проклиная свой собственный страх, который не дал ей собраться в нужный момент, она попыталась вылечить парня, словно в уплату за свой грех. Покончив с Беллом, ставшим на время главной целью Джаггернаут, переключился на оставшихся авантюристов. Он не напал на Лю и Джуру просто потому, что в другом месте авантюристов собралось больше. Резня началась по новой. «Помогите!» Сердце Лю дрогнуло, когда она услышала мольбы о помощи. «Я хочу им помочь, но если оставлю его...» За мгновение, слишком короткое, чтобы назвать его замешательством, монстр может покончить с остальными, за исключением Борса и еще нескольких его товарищей, которые начали разбегаться в разные стороны. Остальные уже лежали мертвыми на земле. Среди умерших были братья-зверолюды и амазонка, на помощь которым бросился Белл. У Лю не было времени, чтобы делать выбор. Как только целебный свет погас, Лю взревела и бросилась к монстру, стоявшему к ней спиной. Словно дикий зверь, она кинулась в бой, занеся над фиолетово-синей спиной деревянный меч. Ответ Джаггернаута был прост. Он использовал запасенную в коленях энергию для прыжка и тут же скрылся. Зацепившись за кристальную колонну, он посмотрел на эльфийку горящими красными глазами, словно спрашивая: «Твоя очередь?» Уже через мгновение монстр бросился на нее. Лю уклонилась от острых когтей, практически упав на землю. Когти рассекли длинный плащ эльфийки, которая, отогнав панику, со звериным рвением бросилась на монстра, приземлившегося после прыжка. Он блокировал удары, нацеленные ему в туловище хвостом, мощно отвечая на выпады эльфийки длинными руками. Отскакивая так, чтобы ответные удары не могли ее достать, Лю прыгала обратно к монстру снова и снова. Однако невероятный ловкий монстр, пользуясь всеми своими преимуществами, вскоре вынудил эльфийку перейти в глухую оборону. Именно поэтому Лю так упорно избегала Белла с самого начала и просила его уйти. Если бы Джаггернаут появился снова, она бы хотела, чтобы Белл не стал его целью. Пассивная тактика, которую в обычном случае Лю ни за что бы не использовала. Однако это было одним из последствий того ужаса, который она испытывала все это время. Бедствие, случившееся 5 лет назад и укравшее у нее все, чем она дорожила, оставило на ней такой след. Картина снова всплыла перед ее глазами. Падают ее подруги. Крошится оружие, монстр рвет их на части. Они кричат, оказываясь зажатыми между клыков монстра. Зловещие когти разрывали их тела. Эта сцена была выжжена в ее памяти. Она пробуждала первобытный ужас и сокрушала боевой дух. Потому она закричала. Она закричала, чтобы обмануть страх, отбросить прошлое и заставить тело двигаться. К Когда раздался вой монстра, в Лю пробудилась давняя буря эмоций, и она не могла сражаться. Ее сердце разбилось при виде жуткого существа, и она могла лишь обнять себя и всхлипывать, словно беспомощный ребенок. Она это знала, и потому, вскинув деревянный меч, закричала изо всех сил. Джаггернаут ответил звуком, похожий на усталый вздох, и ответил на удар взмахом когтей. Силы монстра было достаточно, чтобы разбить меч Лю. Альвис Люмина, оружие второго ранга, сделанное из ветви священного дерева, разлетелось на мелкие щепки. Эльфийка распрощалась с ним, как и Белл со своей броней. Безжалостная мощь, уничтожившая ее оружие, породила ударную волну, прошедшуюся по рукам, сжимавшим рукоять меча. Эльфийка отлетела и ударилась о кристальный пол спиной. Из ее легких вышел воздух. «Сейчас! Наша очередь! Убейте эту тварь!» Стоявший вместе с группой в стороне от эльфийки Борс издал боевой клич. Оставшиеся авантюристы понимали, что пытаться бежать бесполезно. За те секунды, которые выиграла для них Лю, они начали читать заклинания, решив забросать монстра заклинаниями. Борс также принял участие, достав магический клинок, несмотря на дрожащие от страха руки. «Нет, стойте!» Слов Лю авантюриста не услышали, она едва могла дышать. Когда смолк ее тихий крик, загорелся фиолетово-синий панцирь Джаггернаута. Словно повторяя судьбу вспышки, запущенной Беллом, полетевшие в монстра заклинания отразились в заклинателей. В группу авантюристов полетела их собственная бомбардировка. И заклинания настигли цель. Защитный панцирь Джаггернаута способен отражать заклинания. Это единственная защита, который монстр не пожертвовал ради разрушительной силы. Даже если авантюрист запускает самонаводящееся заклинание, обычно обязательно настигающее цель, оно не попадает в Джаггернаута. Авантюристы полагались на свои заклинания, как на последнее средство спасения. При виде отразившейся обратно в них магической энергии, они ощутили то же отчаяние, что и паства Астрии 5 лет назад. К счастью, находившийся позади остальных Борс успел увернуться от прямого удара заклинаний. Пораженно он уставился на своих обгоревших товарищей. Повязка на глазу была сорвана, обнажив пустую левую глазницу. Но беспокоиться об этом у него не было времени. К нему уже устремились горящие красные глаза в пустых глазницах. Выкинув руки перед собой, он даже не устоял на ногах и обмочился. Даже для авантюриста второго ранга вроде Борса этот монстр был слишком ужасен. В него были направлены когти. Описав дугу в воздухе, они должны были рассечь все его тело, начиная с головы. У него не было даже мгновения, чтобы задуматься о своей жизни. Его уши словно услышали, как его тело разрезается на части. Он слышал, как разбивается его голова, разделяется плоть и хруст костей. Все кончилось в одно мгновение. Борс был мертв. Наваждение развеялось. Застывший в ужасном видении мозг Борса подсказал авантюристу, что он жив. Потому что эльфийка успела нанести свой удар. Прежде чем на него опустились всеразрушающие когти, воительница ударила в локоть монстра. Теперь она отчаянно сражалась 2 кинжалами. В самое последнее мгновение эльфийка успела защитить Борса. «Убегай! Быстрее!» «Ты...» Борс лишился дара речи, уставившись на профиль авантюристки, с которой слетела маска и капюшон. Он уже видел ее на 18 этаже. Это была та самая авантюристка, которая долгое время в одиночку сдерживала жуткого черного гиганта. Монстр начал атаковать ее когтями. Лю отклонилась, едва увернувшись от прямого удара. Но когти скользнули по ее плечу. Из тонкого тела эльфийки хлынула кровь. Теплая жидкость попала на лицо Борса. Лю сжала зубы и собралась силами, чтобы не рухнуть на землю. «Быстро!» Борс бросился бежать. Его ноги громко стучали по земле. Впрочем, далеко убежать он не успел. Чтобы его защитить, Лю, чье лицо было покрыто кровью, приняла на себя удар Джаггернаута. Длинный хвост зверя ударил эльфийку по ноге. Несмотря на то, что хвосту недоставало рассекающей мощи когтей, прочность фиолетово-синей пластины делала его похожим на тяжелую дубину. Правая нога Лю, покрытая длинным сапогом, сломалась от удара, будто веточка. Ее спина издала треск, когда сила удара подняла ее в воздух. Лю схватилась за изогнутую под странным углом ногу одной рукой, издавая вопль агонии. Она чувствовала, что может лишиться сознания от невыносимой боли, но знала, что у нее нет на это права. Жуткий звук оповестил ее о том, что тело монстра перемахнуло через комнату к ней. Ей в щеку ударили кусочки кристаллов, и она подняла содрогающееся от боли лицо. Кроме ее скорчившегося тела, ничто в комнате не подавало признаков жизни. Даже Джурак куда-то исчез. Он сбежал? Эльфийка уже не могла понять, что происходит. Разрушение приближалось. Отчаяние пришло к ней в виде монстра. Ее тело было покрыто ранами. Когда монстр приземлился рядом, она осознала, что не сможет себя защитить. «Я не смогла остановить замысел Джуры. И вот я здесь, расплачиваюсь за свою постыдную ошибку». Она чувствовала унижение. Ей хотелось разрыдаться. Она хотела наложить на себя смертельное проклятие за то, что она совершила ошибку, которая снова привела к бедствию. Она так и не объяснилась перед Силь и своими коллегами. Она никак не отблагодарила их за то, что они дали ей новый дом. Она должна выжить хотя бы для того, чтобы им отплатить. Но зато, если я сейчас умру, то снова встречусь с Элизой и остальными. Наконец, она снова будет со своими подругами. Наконец, она сможет извиниться перед ними. Наконец, она позволит им себя осудить. Наконец, грех их смертей будет. Наконец, она будет свободна от вины, затаившейся в глубинах ее сердца. Для Лю такая смерть будет похожа на избавление. Словно какой-то ритуал, который позволит ей уйти от того бесчестия, на которое она себя обрекла. Ее губы изогнулись в улыбке. Слеза покатилась из небесно-голубого глаза. Ее сердце металось от желания выжить к спокойствию смерти. А? В этот момент что-то привлекло внимание Лю. Звучали крики, предсмертная песть авантюристов. Раздался новый крик, воля эльфийки, решившей сражаться, отбросив оковы страха. Палец Белла вздрогнул от звуков битвы. По полю боя прошла сильная ударная волна, из-за которой тело Белла соскользнуло в воду. Под поверхностью воды все звуки стали приглушенными. От того места, где была его рука, начало разрастаться кровавое облако. Он погружался в холодные воды потока. «Белл!» Наполненный мольбой голос достиг его сознания. Русалка протянула руку к израненному парню. Изумрудно-синие волосы развивались за ее спиной. Она прижимала к груди его правую руку, все еще сжимавшую кинжал. Она укусила свою кисть. Прижав правую руку парня к его телу, она начала обмазывать место разреза своей кровью. Пузырьки воздуха окутали тело Белла, восстанавливающего потерянную конечность. «Белл! Белл!» Слезы не переставали течь из глаз русалки. Дотронувшись рукой до щеки парня, чьи глаза оставались закрытыми, она взяла его кинжал и начала наносить себе раны. Она прижимала его тонущее тело к своему. Ее кровь попадала в раны Белла, сливаясь с его собственной. Он был окружен облаком целебной крови, и его собственное тело начало исцеляться. «Живи!» – снова и снова шептала девушка-монстр. «Открой глаза!» – говорила она ему на ухо. Наконец, он ответил. «А?» Сжав руки в кулаки и открыв глаза, он выпустил множество пузырей. Черный кинжал засветился, обретая новую жизнь. Парень посмотрел в заплаканные глаза русалки, находившиеся к нему так близко, что их лбы соприкасались. «Спасибо. Прости. Я должен идти». Парень, произнесший эти слова одними губами, тот, кого полюбила Мари, не был принцем, потерпевшим кораблекрушение. Он был авантюристом. Ради своей подруги, сражавшейся наверху, он должен был снова оживить свое окутанное отчаянием сердце. Он должен был зажечь пламя восстановления. Мари потянулась рукой, чтобы его остановить, но отдернула ее. Он упрям. Он авантюрист. Ради любимой семьи Мари сделала бы то же самое. Поэтому вместо того, чтобы удерживать его, она обняла его снова, а потом молча отпустила. Освободившись от рук русалки, Белл двинулся к поверхности. «Обещай!» – крикнула Мари, наблюдая за тем, как силуэт парня набирает скорость, уплывая все дальше. Протянув к нему руку, она крикнула в воду свое желание. «Обещай мне, что не проиграешь!» Белл вытянул кулак и вырвался из воды к слабому свету кристаллов. Лю все видела. Она видела, как силуэт вырвался из воды, окатився вокруг брызгами и приземлился на землю. Она увидела парня, крепко стоявшего на земле. Она видела решимость, горящую в рубиновых глазах. «Спасибо, Мари. Кровь русалки. Таинственный предмет, обладающий силой исцеления». Белл полностью восстановился. Пар поднимался от ран, омытых кровью, которую она пожертвовала. Для Лю это появление было символом сопротивления. Восстановление правой руки Белла укрепило его волю, и он сжимал черный кинжал еще крепче, чем раньше. Белл пришел в ярость на глазах застывшего Джаггернаута, пораженной Лю и показавшей голову из воды Мари. Тело парня словно превратилось в набирающую скорость пулю. Он бросился на монстра, несмотря на то, что минуту назад тот почти его убил. Монстр мгновенно повернулся к Лю спиной. Он решил, что Мститель, неожиданно вернувшийся к жизни, куда более приоритетная цель, чем превратившаяся в добычу эльфийка, и что он достоин полного уничтожения. В то время как парень, набрав скорость, бежал на монстра, сам монстр замахнулся когтями, словно пытаясь сказать: «В этот раз тебя ничто не спасет». Оказавшись перед занесенными для смертельного удара когтями, несущийся будто молния Белл не перестал двигаться только вперед. Он сорвал с шеи шарф и обвязал им левую руку. В глазах Джаггернаута мелькнуло удивление. Черный шарф, который Белл обвязал вокруг руки вместо уничтоженного нарукавника, заискрив, отвел удар скользнувший по нему когтей. Разрушительное оружие, дарованное монстру подземельем, оказалось отражено абсолютной броней, порожденной тем же самым подземельем. Словно отплачивая монстру той же монетой, Белл воспользовался замешательством монстра для нанесения удара. Скорость и элемент неожиданности не позволил монстру уклониться. Кинжал Гестии, блеснув, пробил грудь монстра. Настала очередь Белла удивляться. Он пронзил центр груди монстра, но не услышал привычного треска его ядра. «Выходит, у него нет магического камня?» Обменявшись могучими ударами, парень и монстр разминулись друг с другом. Они развернулись в одно мгновение. Их взгляды встретились. Смертельные удары не достигли своих целей. Они сошлись в смертельной схватке один на один. В ответ на убийственный рев Джаггернаута, Белл издал боевой клич и бросился в лобовую атаку на монстра, держа наготове шарф Голиафа и кинжал Гестии. Монстр спешно отступил, совершив несколько прыжков благодаря энергии, запасенной в изогнутых назад коленях. «Я буду убит, не успев и моргнуть, если позволю ему беспрепятственно пользоваться ногами!» Белл бросился в лобовую атаку. Он приложил все доступные ему усилия в надежде нанести противнику удар. Он обратился в размытый белый свет. Монстр бросился своему врагу навстречу, нанеся удар, скользнувший по коже шеи и плеча парня. В воздух полетела кровь. Лю не верила своим глазам. Мари прижала руки ко рту, а Белл, рискнув жизнью, нанес прицельный удар. Черный кинжал был направлен в правое колено зверя. С нечеловеческой скоростью клинок пронзил цель. Правая нога Джаггернаута с громким стуком упала на пол. Несмотря на то, что это не повлияло на боевую стойку монстра и его возможность продолжать сражение, молниеносно перемещаться по полю боя он больше не мог. Нашедший цель удар Белла повредил источник мощных прыжков его врага, изогнутые назад колени. Монстр уставился на Белла, получившего немалые повреждения всего за два удара. Несмотря на то, что левая часть тела авантюриста была покрыта кровью, его взгляд ясно говорил: «Мы только начали». «Игра началась!» Белл поднял кинжал, рубиновые глаза блеснули. Запылали красные глаза монстра. Впервые он взревел от ярости. Он бросился на парня, осколки пола полетели из-под его ног. Как и ожидал Белл, началось сражение в ближнем бою. «Господин Кранел?» – закричала Лю, поднимаясь на руках. Из-за сломанной ноги она могла лишь наблюдать за безумным сражением. Лю знала ужас сражения с Джаггернаутом в ближнем бою лучше, чем кто-либо другой. То, что Белл сделал, возможно, было единственной его надеждой на победу. Однако, несмотря на это, подбираться в радиус действия когтей монстра было безумием. Она видела, как с каждым мгновением на теле парня появлялись новые раны. Кровь брызгала вместе с появлением разрезов на одежде парня. Он сражался, лишившись брони. С каждой секундой она покрывала парня все сильнее. Мари молча наблюдала, как это происходит. Она была бледной. Впрочем, разрушительные когти не пронзили тело Белла. Используя намотанный на левую руку, словно на рукавник, шарф, он отружал когти Джаггернаута. Снова и снова монстр использовал свое смертельное оружие, словно пытаясь сказать «Хватит со мной играть!». Но шарф держался, царапин на его поверхности становилось все больше. Однако броня из шкуры Голиафа, щит, переданный парню Кассандрой и сделанный Вельфом, не дрогнул. Пока он не пробит, Белл может продолжать сражаться. Пока у него есть защита, созданная его друзьями, он может сразиться с самым могучим и жутким из бедствий. Пока у него есть возможность пережить удары, которые не может выдержать ни один другой авантюрист, пока у него есть малейшие шансы на победу, он не поддастся собственному отчаянию. Кинжал Гестии, издав звон, сбил когти с траектории. Фонтан искр взметнулся в воздухе вместе со стоном клинка. Все же божественный кинжал не треснул, он противостоял оружию монстра. Джаггернаут обезумел от разрушительной ярости. Белл сражался отчаянно, вооруженный прочнейшим оружием и щитом. «Как я и думал». Из ран парня текла кровь. Белл не сводил взгляда с противника. «Он быстрее меня». Монстр был не только сильнее, но и быстрее. Белл уступал Джаггернауту во всем. В прошлом, какого бы его противник не был уровня, Белл всегда превосходил его в скорости и ловкости. Но теперь и этого преимущества у парня не было. Все же, проведя этот безжалостный анализ, он не сдался. Совсем наоборот, его решимость полыхнула с новой силой. Как он мог сравниться с монстром, который во всем его превосходит? Ответ был очевиден. Используя навыки и тактику, все, чему он научился, настоящим оружием и защитой, которую он получил как авантюрист, была жажда победы, пылавшая в его груди. Авантюристы проходят испытание, называемое отчаяние, и трансформируют великое достижение. Его сила и движение с таким размером не сходятся. Если бы у Белла попросили сравнить Черного Голиафа и Джаггернаута, он не смог бы ответить, кто сильнее. Сравнение было попросту бессмысленным. Они сражаются совершенно по-разному. Голиаф обладает способностью противостоять целым армиям, в то время как Джаггернаут специализируется на устранении авантюристов-одиночек. И для этого разрушительные когти подходят гораздо лучше, чем молотящие удары Голиафа и его рев. С другой стороны, в способности переносить удары Джаггернаут не годится боссам этажей и в подметке. Этот монстр способен проявить весь свой потенциал, развитую силу, скорость и способность убивать не в широких залах, а в узких коридорах подземелья. Это и делает его идеальным поборником подземелья, призванным истребить вирусы, которые ему вредят. Быстрее ли он моего величайшего соперника? Джаггернаут обладал точностью, скоростью и такой силой атак, что от его ударов немели руки и ноги Белла. Где-то в уголке разума Белла проводил сравнение этого монстра с черным минотавром. Удары Джаггернаута были определенно разрушительнее из-за его когтей. Впрочем, возможно, победителем из схватки вышел бы Астерий. За счет превосходства в силе? В момент их сражения Черный Бык был на грани смерти. Наверняка его удары гораздо сильнее. Белл оборвал несвязные с боем мысли, мелькнувшие в его разуме. В смертельной схватке любое отвлечение может привести к смерти. Малейшая ошибка с его стороны может стоить ему головы. Несмотря на то, что Белл обрушил град ударов, попавших в тело монстра, Джаггернаут не переходил в защиту. Тело Белла завыло от боли, разгоряченные конечности казались сейчас взорвутся. Хуже всего приходилось левой руке парня. Несмотря на прикрытие шарфом Голиафа, она принимала на себя всю силу отводимых ударов когтей. Боль была единственным ощущением, которое у него оставалось. Кровь шумно хлюпала под щитом из шкуры монстра. Но Белл понимал, что как только он перестанет отражать когти, ему придет конец. Плечо и шея горели в тех местах, где их порезали когти. Затянутые раны открылись снова, из них лилась кровь. Однако в его глазах горел свет, и он не отступал. Если сейчас он падет, Джаггернаут убьет Лили и остальных его товарищей. Каждый авантюрист в водной столице будет убит. Он не мог позволить этому случиться. Он должен уберечь их от смерти. То есть... «Умрешь здесь ты!» Пусть этот монстр был призван злодеями, и Белл не хотел бы с ним сражаться, оставить настолько могучего врага без внимания он не может. Разве он может позволить ему убить всех остальных? Разве он может позволить смертям продолжаться? Белл надел маску лицемера. Ради людей, которых он хочет защитить, он убьет существо, с которым вынужден сражаться. Его враг не перестал нападать. Полетели осколки кристаллов. Беллу пришлось перейти в защиту. Удар когтей, уклониться, укус, отразить оружием. Ответный удар Белла заблокировал его врага. Слишком слабо. Еще рано. Еще один удар. Осколки панциря монстра полетели на землю. Я забью его градом ударов. Белл Кранелл еще способен сражаться. Да, вперед! Ради нее. Разве не ради этого я спустился на этот этаж? В мгновение, казавшееся ему вечность, Белл ускорился, буквально отбросив ценности своей жизни. «Быстрее! Быстрее! Быстрее!» Ему хотелось положить конец ее кошмару. Белл взревел, кровь лилась из ран на его теле. Он сражался с ураганом смерти. Один единственный кусочек кожи монстра, повязанный вокруг руки, служил ему единственной защитой. Он сражался лицом к лицу со зверем, который для Лю был символом отчаяния. Он лишь отчасти понимал страдания, которые пришлось пережить ей. Но этого было достаточно, чтобы зажечь пламя в его сердце. Он взревел, потому что этот рев разжигал в нем пламя, сжигающее трагедию и катастрофы. «Господин Кранелл!» Даже погрузившаяся в ужас Лю понимала, ради кого он сейчас кричит. В ее груди разлилось теплое чувство. «Вы гораздо...» Последнее слово «сильнее» утонуло в грохоте битвы. Она ощущала себя жалкой, лежа в стороне и не в силах подняться. Но это чувство заставило ее воспрянуть. Впервые она поняла, почему Белл так восхищается героями мифов. Впервые эльфийка своими глазами увидела, как благородные герои, бросающие вызов самому отчаянию. Джаггернаут был озадачен, испытав совершенно новое чувство. Белое пламя, которое ему удалось потушить, разгорелось вновь. Он резал это пламя, но оно бросалось в бой. Он его избивал, но оно снова поднималось. Новорожденный монстр не мог принять того факта, что боевой дух его врага превосходит его собственный. Наконец, после целой серии мощных рубящих атак и демонстрации несокрушимой решимости авантюриста, монстру пришлось впервые отступить. В схватке не на жизнь, а на смерть он сдал позиции первым. Возможно, это был инстинкт. Возможно, неуверенность в исходе. Как бы там ни было, монстр решил не рисковать своей жизнью ради того, чтобы добить человека, однажды уже ставшего его добычей и едва живого снова. Поэтому монстр вышел из ближнего боя, в который он был вовлечен. Это, несомненно, дало ему преимущество, но и Белл увидел в этом действии возможность для своей победы. «Он отступает!» Едва живой, покрытый кровью, Белл еще никогда не ощущал такой жажды битвы, и он позволил себе отдаться этой жажде. Его соперник никогда не отступал. Девушка, которой он восхищается, всегда сражается до конца. Монстр, с которым он сошелся в бою, не воитель и не авантюрист. Белл улыбнулся. Он вступил с Джаггернаутом в ближний бой ради этой секунды. Несмотря на то, что противник был быстрее Белла, впервые потеряв инициативу, монстр предпочел отступить. Вытянув обернутую шарфом левую руку, парень прицелился в отступающего врага. Вспышка! 17 последовательных залпов магии. Парень вложил в эти заклинания все свои ментальные силы, запуская их в быстрой последовательности. Удивленный монстр обнаружил себя целью мощных огненных вспышек. Разумеется, фиолетовый панцирь блеснул. Монстр использовал отражение магии. Магическая сила Белла отразилась от неуязвимого щита. «Да! На это я и надеялся!» Издав победный клич, Белл бросился прямо в гущу отраженных в него пламенных вспышек. Лю не могла поверить своим глазам. Мари взвизгнула, и даже монстр уставился на парня, не понимая, что тот делает. Бомбардировка вспышками летела в парня. Мгновение спустя его тело осветило алое пламя. Несмотря на то, что его собственное пламя обжигало его конечности, Белл набирал скорость, издавая победный крик. Всего один удар. Одно из заклинаний, тщательно нацеленная вспышка, попало в черный кинжал. Он зарядил свое оружие. Джаггернаут видел. Видел, что вместо взрыва вспышка Белла слилась с лезвием, после чего лезвие стало белым от света. Двойной заряд. Белл предвидел, что его магическая атака будет отражена. и приготовил для монстра смертельный удар. Остальные заклинания были лишь прикрытием. В тот момент, когда его тело окутала серия взрывов, он смог подобраться к противнику достаточно близко. Осознав, что произошло, Джаггернаут на мгновение замер. Монстру пришлось использовать магическое отражение, потому что в противном случае он был бы смертельно ранен атакой. Однако это была лишь приманка, чтобы заставить его использовать эту способность и ее слабость. Когда Джаггернаут использует отражение магии, он на короткое время лишается возможности двигаться. Время замерло. Монстру ставился на окутанный ревущим белым пламенем божественный кинжал. Он понял, в каком положении находится. Парень двигается слишком быстро. Однако, у него было еще мгновение. Собравшись силами, он мог перехватить атаку, защититься или попытаться сбежать. Инстинкты монстра не дали ему ответа. Перед ним магическая атака или удар кинжалом. Нужно отразить ее неуязвимой к магии броней или нанести ответный удар когтями. Поборник смерти погрузился в замешательство. Он предпочел сбежать. Монстр решил использовать оставшуюся изогнутую назад ногу. Ее силы должно было быть достаточно для прыжка. Проще говоря, монстр бедствия потерял спокойствие, столкнувшись с авантюристом. Те доли секунды, которые Джаггернаут потратил на проверку своих способностей, стали той самой слабостью, которую он никогда не должен был демонстрировать перед быстрым, как молния, кроликом. Белл распустил шарф на левой руке, запустив его в атаку. В отличие от вспышки, это было не направленной атакой с расстояния. Черная полоса ткани просвистела в воздухе, подобно кнуту, и попала в длинный хвост монстра. Когда шарф растянулся на полную длину, по телу Белла прокатила сильная дрожь. Он не остался стоять на кристальном полу. Джаггернаут застыл в воздухе. Инерция потянула его к левой руке Белла, еще сжимавший шарф. Раздался треск разрываемых мышц и хруст выходящих из суставов костей. Глаза Белла округлились. Однако, собравшись силами, он потянул левую руку к телу. Джаггернаут, чей хвост был обвязан шарфом, полетел к нему. Огромный зверь приземлился у ног Белла и вздрогнул. Он осознал природу ощущения, которое испытывал несколько десятков секунд. Это тот самый ужас, который испытывали его жертвы. Словно пытаясь прогнать это чувство, он воспользовался антимагической защитой своего панциря. Столкновение с пылающим кинжалом, оружием, которое его враг держал в правой руке, его когти не выдержали бы. Мгновение назад монстр размышлял, была ли атака парня магической или обычной. Ответ был ни тем, ни другим. Смертельный удар, который использовал Белл, не мог быть отражен. От него не было защиты. В руках у Белла было священное пламя, способное что угодно обратить в пепел. Белл заряжал свой навык 9 секунд. Уязвимый Джаггернаут застыл над Беллом, и парень нанес удар. «Арго Веста!» Вспышка света. Рев пламени поглотил огромные, похожие на клыки когти. Вспышка пламени уничтожила фиолетово-синий свет. Когти, на которые все это время полагался монстр, треснули. Почерневшие и темно-синие осколки разлетелись по залу. Белла отбросила, но он продолжал тянуть к врагу правую руку. В этот раз своей правой руки лишился Джаггернаут. Монстр взвыл. Его правая рука испарилась вместе с когтями в реве пылающего священного пламени. Удар прошелся по плечу монстра, перекинувшись на правую сторону огромного тела. Скорость и ярость монстра были развиты до необычных высот, в то время как его выносливость и защита были низкими. Трещины побежали по бокам и спине монстра. Куски его панциря падали на пол. Вместе с тем, на пол рухнул и содрогающийся всем телом Джаггернаут. Правая рука монстра была отрублена. Его хвост освободился от связывавшего его шарфа. Тело зверя покатилось по полу, остановившись только в центре комнаты. Впервые в своей жизни Джаггернаут взвыл от горечи. «Слишком слабый заряд!» Белл смотрел на катающегося по полу от боли и скулящего монстра. Нанесенный им удар не получил должного времени подготовки и не стал смертельным. Однако он должен сделать что-то еще. Он должен добить зловещего зверя. Жуткая боль пронзила левую руку Белла. Все это время он концентрировался на использовании магической энергии для бомбардировки заклинаниями и проведения двойного заряда. Ноги парня дрожали. Руки, казалось, были вырваны из плеч. Он перестал чувствовать левую руку. Он должен сражаться, должен собраться силами, должен прикончить монстра, вызвавшего целую бурю смертей. Пронзавшая тело боль вызвала слезы в глазах Белла, но он крепко сжал кинжал Гестии правой рукой и повернулся к катавшемуся по полу Джиггернауту. «Господин Кранелл?» Лю, все это время зачарованно наблюдавшая за боем, вздрогнула, услышав боевой клич. Белл тоже заметил, но не слишком поздно. Однорукая тень выпрыгнула из кристальной колонны, напрыгнув на Джиггернаута. «Получилось!» Магический ошейник, надетый на тонкую костистую шею монстра, запылал красным светом. «Вот уж не думал, что ты поднесешь мне его готовеньким!» «Джура! Но теперь он мой!» Содрогаясь от радости, кота-человек взглянул на озадаченных Белла и Лю. Этого мгновения он так долго ждал. Ухмыляясь, кота-человек взялся за алый хлыст и громко щелкнул им по земле. «Вставай, моя зверушка! Убей Лайон и этого недоноска!» Ошейник начал пульсировать красным светом сильнее в тон хлысту. Уничтоженное наполовину тело Джаггернаута содрогнулось, потом еще раз и еще, пока, наконец, монстр не поднялся. Алый свет в пустых глазницах уставился на Белла и Лю. Белл скривился, не в силах скрыть свой страх перед монстром, чьи глаза, несмотря на все полученные раны, наполняла кровожадность. «Вот так! Убей их обоих! Разорви их своими когтями!» Монстр, словно от раздражения, махнул остатками своего хвоста. Полетели куски плоти. Тело кота-человека рассекло надвое. Джура до самого конца так и не понял, что случилось. Верхняя часть его тела полетела и окунулась в водный поток, идущий по краю зала. Словно осознав свою судьбу, нижняя его часть рухнула на пол. Красные пузырьки заплясали на поверхности воды. Белл и Лю молча сглотнули. Конец злодея настал слишком неожиданно. Однако ошейник на звере продолжал пульсировать, словно в ответ на последнюю волю мертвого кота-человека, точнее его злобу, ошейник продолжал излучать красноватый свет, освещавший тело Джаггернаута. Побитые ноги сделали шаг в направлении Белла. Увидев, что уничтожитель перестал обращать внимание на раны, Белл приготовил кинжал Гестии. Он издал боевой клич, словно пытаясь настроить тело на еще одну битву. Но в этот момент парень услышал странный звук, как будто кто-то выбирается из-под обломков кристаллов. Что-то всплыло в памяти Белла. Несмотря на то, что Джаггернаут был прямо перед ним, он повиновался своему инстинкту и повернулся в сторону звука, необычного для подземелья. За его спиной была Лю, которая так и не смогла подняться. А за ней в куче осколков стен показался огромный змееподобный монстр. Ламптон, который должен был быть мертв. Однако он, огромный, как и раньше, готовился к прыжку. Пульсирующий ошейник на его шее указывал на то, что он слышал последнюю команду укротителя. Множество налитых кровью глаз уставилось на авантюристов, словно говоря о том, что он повиновался. «Убей Лайон и этого недоноска!» Едва живой змей взревел и прыгнул на Лю, разбрасывая осколки кристаллов. «Лю!» Глаза эльфийки округлились, когда она осознала, что происходит, но было слишком поздно. Ламптон несся к ней, распахнув огромные челюсти. Белл бросился бежать. Собрав тени многие силы, которые у него остались, он ускорился, схватив протянутую руку Лю и прижал ее к себе. Спустя мгновение оба авантюриста оказались в распахнутой пасти монстра. Ламптон ткнулся заостренной головой в землю. Его извивающееся тело рыло путь вниз. Джаггернаут последовал за змеем. Завывая и разбрасывая по пути куски панциря, он ринулся в дыру, прорытую Ламптоном. Героическая битва, развернувшаяся в кристальном зале, была окончена. «Белл! Белл!» В живых осталось всего одно существо. Жалобный крик русалки завис в ставшем тихом зале. «Пустите меня! Сударыня Кассандра, хватит!» Крики Лили растворились в шуме великих водопадов. Они были на 25-м этаже подземелья. Стоя у холма рядом с началом одного из водопадов, авантюристы спорили. «Нет, нам туда нельзя! Не на 27-й этаж!» Кассандра держала руку вырывающейся девушки-полурослика. Она отталкивала Микото, пытавшуюся ее успокоить, и сжимала маленькую ручку Лили сильнее. Кассандра так отчаянно пыталась удержать паству Гестии, что те не знали, как на это реагировать и что с этим делать. Мой сон обернулся правдой. Нельзя их отпускать. Их смерти были предсказаны. Все ее действия были вызваны одной лишь этой мыслью. Вина и отчаяние переполняли девушку. То, что она бросила умирать бесчисленное количество душ, терзало ее и тяготило ее душу. В груди что-то сжималось, словно ее собственные мысли ее пожирали. Слезы лились из глаз. Но если они не пойдут? Она может их спасти. Если они останутся здесь, то люди, о которых Кассандра беспокоится, будут в безопасности. Это не сотрет ее грехи, но принесет ей хоть немного облегчения. Если она уговорит их остаться здесь, то сможет избежать самого страшного. В этот момент, словно усмехаясь над Кассандрой, подземелье вздрогнуло. Землетрясение? Нет, эту дрожь породило само подземелье. Вельфи и остальные, пораженные странным поведением Кассандры, застыли. Этот звук нельзя было перепутать ни с чем. Эй, этот шум же... Что за издевательство? Не может быть! В смысле, его же убили всего 2 недели назад! Подземелье не обращало внимания на возгласы побледневших Оуки, Вельфа и Лили. Подземелье думало только об одном. Оно отправило своего поборника, своеобразного представителя иммунной системы. Однако вирусы остались живы. Хуже того, Дитя Бедствий оставило этаж, несмотря на то, что виновники уничтожения утробы его матери остались в водной столице. Не один или два, а столько, сколько нельзя позволить себе игнорировать. Подземелье не стерпело. Оно приняло самое логичное решение, издав пронзительный вой. Оно породило его. Это же... Лили и остальные узнали. Узнали признаки того, что огромное существо сейчас будет порождено подземельем. Этаж тряхнуло, и на одной из стен открылась огромная трещина. «Выходит!» — крикнула Айша. Великий водопад 27-го этажа разверзся. Массы воды разлетелись такой силой, что на всю пещеру с 25-го по 27-й этаж обрушился дождь. Подземный дождь пролился на огромный силуэт, окутанный водным туманом. Медленно этот силуэт погрузился на дно озера, а мгновение спустя всплыл снова. После этого он начал карабкаться вверх по отвесной скале в несколько сотен метров, с которой падал великий водопад 27-го этажа. Кассандра ощутила холодок, когда огромный монстр поднял голову над 26-м этажом и, забравшись на него, двинулся к 25-му. «А, и не беспокойтесь, монстры не забираются с этажа на этаж. Ну, большинство не забирается». Одна амазонка произнесла эти слова всего лишь несколько дней назад. Эта самая амазонка сейчас стояла за ее спиной. Положив руку на Падао и удивленно рассматривая монстра, Кассандра наконец осознала, что это означает. «Все назад!» Группа авантюристов бросилась ко входу в пещеру рядом с водопадом. Однако они не успели туда добраться. Цунами накрыло их и понесло обратно к краю этажа. Один за другим они поднимались, оборачивая промокшие лица к двухглавому дракону, поднимавшемуся наверх. «Монстр Рекс! 27-го этажа!» Пролепетала Лили. Айша закончила фразу, назвав его по имени. «Амфисбайна!» Словно в ответ на зов матери, огромный босс этажа, расположившийся в центре озера 25-го этажа, поднял голову и взвыл. Амфисбайна отличалась от боссов этажа известных гильдий. Каждому из рексов отводился отдельный этаж, а этот монстр был мобильным. Пока ее товарищи готовили к бою оружие, Кассандра уставилась на монстра с ужасом в глазах. Таково было подземелье. Колыбель монстров. Попытка одинокой пророчицы восстать против воли безграничного подземелья была бесполезной. Двухглавый монстр взревел, выражая волю подземелья. Кассандра застыла. Она и ее группа избежали бедствия. Однако, теперь им осталось оно. Да, отчаяние. Том 13, глава 6. И завертелось колесо судьбы. Послышался звук крошащихся камней. Огромный силуэт летел вниз с градом валунов и камешков. Жуткий свист был прерван ударом об пол. Пол в огромной комнате сотрясло. В пылевой завесе показалось извивающееся бледно-синее тело. Вирмвел, огромный змееподобный монстр. Ламптон бесновался. Из множества глаз стекла кровь. Он извивался, словно что-то жутко болело у него внутри. Из огромной пасти лилась красная жидкость. Длинное тело билось об пол. Он был похож на ребенка, который съел нечто несвежее и тем самым заработал сильную боль в животе. Неожиданно его тело скривилось одновременно с громким стуком. Это случилось снова. Всего таких ударов было 4. Каждый раз его рев становился все более отчаянным. Бледно-синяя поверхность тела приобретала розовый оттенок, словно изнутри что-то освещало ее лампой. Наконец, удар сотряс тело монстра целиком, и пламенный выброс прорвался наружу. Раз, два, пламя пульсировало снова. Оно не останавливалось. Алый столб пламени вырвался из монстра. С громким стуком сгоревший изнутри монстр покатился по полу, лишенный всех сил. Сквозь кожу огромного монстра прямо из чрева пробился черный кинжал. Будто из тела монстра вырастал клинок, окутанный фиолетовым светом. Он прорезал плоть с жутким звуком. На теле появился надрез. Кишки монстра вывалились вместе с красноватой жидкостью. Из разреза появилась пара рук, схватившихся за края раны, и развела их в стороны с явным усилием. Из монстра вылез беловолосый парень. От его тела поднимался пар. Белл кричал. Он сделал несколько шагов, освободившись из тела Ламптона, и рухнул в лужу красноватой жидкости. Все его тело плавилось. Непокрытые участки кожи и одежда начали разрушаться. От белых волос шел дым. Единственным, что осталось неповрежденным, был шарф, обвязанный вокруг его левой руки, и оружие, которое было вложено в ножны. Кислота из желудка монстра его переварила. Оказавшись на воздухе после побега из внутренности гигантской змеи, парень сполна ощутил жгучую боль. Лежа лицом вниз в смешанном с кровью желудочном соке, он ощутил жжение еще сильнее. Несмотря на боль, он положил руки на пол и заставил свое тело подняться. Широко распахнув глаза, он завопил и повернулся к монстру, несмотря на то, что перед его глазами все виделось размытым. Он бросился в чрево монстра снова. Спустя секунду он показался снова, собственными руками вытащив из монстра эльфийку. Будь они обычными людьми, желудочный сок давно бы превратил их в единую массу в животе монстра. Однако, обычными людьми они не были. Они авантюристы, 3 раза переходившие на новый уровень. Они способны пережить пребывание в желудочном соке. Белл оттащил совершенно беспомощную Лю то ползком, то едва стоя на ногах подальше от кровавой лужи, и рухнул на землю. Лю совсем лишилась сил. Несмотря на то, что Белл постарался защитить ее, крепко прижав к себе, длинный плащ и боевой наряд эльфийки были покрыты дырами. На оголенных участках кожи виднелись жуткие ожоги, а ее глаза были плотно закрыты, словно она была погружена в вечный сон. Слезы покатились из глаз Белла. Усилием воли он заставил себя двигаться. Он сел перед ней на колени и подтянул к себе. «Лю! Лю! Открой глаза! Пожалуйста!» Дрожащими руками и пальцами он схватил за ее плечи. Снова и снова он звал ее по имени, словно пытаясь удержать ее в мире живых. Не было понятно, случилось это в ответ на его мольбы или нет, но закрытые глаза эльфийки дрогнули. «Лю!» Однако, стоило Беллу обрадоваться, раздался вой монстра, сокрушивший все его надежды. Придя в себя, Белл медленно поднял голову и осмотрелся. Они оказались в огромном зале, невероятно огромном, слишком большом. Выглядывая в темноту, Белл попытался успокоить себя мыслью, что пока рядом не видно монстров, им ничего не грозит, но расслабиться никак не мог. «Если на нас сейчас нападут монстры, все будет кончено. Нет, не так. Где мы? Что это за этаж?» Он знал, что вермеллы передвигаются между этажами. В животе вермелла он ощущал толчки от приземлений и содрогания разрываемой земли. Однако он не понимал, как далеко мог погрузиться монстр. Скорее всего, он зарылся глубже 27-го этажа. Сжимая плечи Лю пальцами и крепко прижимая ее к себе, чтобы защитить от вреда, Белл начал осматриваться, чтобы понять, что происходит. Пол этого этажа сделан из смеси грязи и камней. Он заметил, что и стены вдалеке такие же. Потолок находился очень высоко над головой. Даже благодаря усиленным четвертым уровням чувствам он его не видел. Его окружает почти непроглядная тьма. Единственным источником света служит слабое свечение, испускаемое стенами через определенные промежутки. Земля, стены и пол этого этажа молочно-белые. Прохладный ветер прогулялся по шее Белла, словно пытаясь нашептать: «Ты уже понял, не так ли?» Мрачная темнота давила на его плечи, а тишина словно издевательски смеялась. Сердцебиение стало почти оглушительным. Белл это ощущал, будто его сердце сейчас вырвется из груди и отделится от тела. Несколько секунд у него ушло, чтобы понять, что свистящие звуки, которые ему слышны, это его собственное сбитое дыхание. «Не может быть, не может быть, не может быть». Инстинкты подсказывали ему, где он оказался, но мышление отказывалось принять правду. Знания, вбитые ему в голову во время обучения с Эйной, говорили ему о том, что окружающий мир подходит под описание одного этажа. Все вокруг казалось ошеломительно громадным. Размеры были такими, что ему захотелось разрыдаться. Это место очень сильно отличается от верхних, серединных и даже нижних этажей. Отчаяние ледяной рукой охватило сердце Белла, когда он сам ответил на свой вопрос. Под описание места, в которое он попал, подходил один этаж. 37-й. Дрожащие губы шепнули: «Глубинные этажи».